Вы уже знакомы с нами в своей реальности. Мне назначена встреча с главнокомандующим Тором через 2 дня. Мне потребовалось ускорить консолидацию людей Земли, поэтому я привел ЗВ-1 сюда. Их отчет вместе с моим обещанием передать Земле Хаттек должно ускорить консолидацию общества. Они еще не готовы к этому, резонно заметил Тор. Верно, но при Гаулдах у них и так нет шанса. И еще, я знаю, что Асгарды из-за чрезвычайно развитого интеллекта утратили способность придумывать простые решения для тех или иных проблем. Земное вооружение работает на репликаторов, а также, я не знаю, какие объемы буфера у твоего корабля, но можешь начать помещать людей в буфер телепортатора, заодно и животных, и растения. Это поможет при компенсации ущерба. Также людей при смерти, помещай туда же. Об остальном координируйся с генералом Анилом, я избрал его как единоличного правителя Земли. Поэтому оставляю ему Хаттек. Не создашь ли ты следующего апофиза? Создам. Соглашаюсь с ним. Другой просто не придет к власти в такой ситуации. Другое дело, что это будет не апофиз. Это будет Ра. Тоже ничем не лучше, но хотя бы хороший администратор. У этой Земли уже не будет шанса стать федерацией. Что? Государство в фантастическом сериале «Звездный путь». Весьма гуманистическое. По сути протодревнее. Оно появилось из пепла Третьей мировой войны. Тут тоже везде пепел. Но из-за внешнего вторжения, выжившие обвинят нас, погрузятся в ненависть. К Гаулдам, к Джафайка, всем ксеносам. Мы не допустили худшего, но у нас появятся последователи и почитатели, возможно будет вновь возрождена религия викингов, а также устроит культ поклонения мне, но будет миллионы тех, кто будет нас с тобой ненавидеть. Это печально. Я ведь готов был отдать за них жизнь. Моя аппаратура говорит, что ты не врешь. Необычно. Я слишком стар, конечно не так стар, как ты, Тор, но я глупец. Медленно сказал ему. Кроме того, ты ведь легко можешь меня обмануть, когда ваши ученые изучат квантовое зеркало и смогут набрать адрес моего мира, то вам я буду уже не нужен. Так, что не стоит думать, что я хочу монополизировать ваши взаимоотношения с теми Асгардами. Мои цели куда прозаичнее. Построить империю, которая будет служить людям. Это нет путь, что принесет мир. Люди должны повзрослеть самостоятельно, возможно. Но больше всего я ненавижу вознесшихся. Вы вымираете, репликаторы могут захватить галактику, а они просто смотрят на это как на кино. Что только из-за того, что они смогли понизить свой мозговой ритм до 10, они стали мудрее. Я так не считаю. Ты знаешь путь к вознесению? Спросил Тор. Да. И еще знаю, что системный лорд Анубис, жив и сейчас является полувознесшимся существом, Омадиссела, была обманута им, и он получил практику в вознесении. Однако его изгнали только наполовину. Сейчас он бессмертный туман, скованный рядом ограничений, но имеющий доступ к любым технологиям из-за своей полувознесшейся природы. Он будет очень страшным врагом, но его можно уничтожить или пленить, если постараться. Будьте осторожны. А теперь можете меня телепортировать на планету, у меня еще запланировано множество дел. Тор молча провел рукой по консоли, и меня ослепил свет. Сэр, вы вернулись. Как ожидалось, с той стороны нас встречали мои подчиненные. Джон, ты все еще обижаешься на меня, что я не взял тебе с собой? Нет, сэр. Конечно, обижается. Стоит сказать, мой поход был очень продуктивным. Оказывается, манипулировать Асгардом не так уж сложно. В результате ЗВ-1 вообще без понятия, что я по сходной цене получил Тритонин и местоположение Эгерии, а всего лишь стоило попросить обо всем Тора. Из разряда, что это может укрепить взаимоотношения Джафа и людей. Главное — обманывать, не используя лжи, а то техника Асгардов хорошая наверняка увидит попытки обмана. Плюс, Тор очень спешил, поэтому делал все быстро. Например, Эгерию он тупо телепортировал из резервуара, после чего отправил на планету исправленную версию Тритонина, при этом все у него заняло минут 10. Говорю же, он очень спешил, да так, что ЗВ-1 вообще без понятия, что я передал генералу Анилу, а там были программы для ускорения набора врат, с дополнительными мерами безопасности, там были список адресов с Наквадахом и Триниумом, да что там, я им сдал антарктический форпост вместе с Аяной, и ЗВ-1 все это прошляпили, тупо отсыпаясь. Я же в это время забрал некоторое количество МНТ в свое личное пользование, ленточное устройство Ра, а также глаз Ра, вместе с глазом Мардука и Осириса. Будет второй комплект супероружия. Да, ошибка всех злодеев. Супероружие нужно строить в двойном экземпляре на случай, если одно из них каким-то чудом взорвут. Я пойду с ними, на некоторое время, Нужно кое-что сказать Хаммонду. Вы же его предупредили, что ЗВ-1 отправилась в параллельную реальность спасать Землю от вторжения Апофиза. Да, но не думаю, что он был особенно этому рад. Ничего, думаю, нас опять будет ожидать взвод автоматчиков. Люблю взводы автоматчиков. Это потому, что тебя расстреляли, зло ответила Джолинар. Джоли, чего так зло, я же тебе подарил ленточное устройство Ра, а ты все дуешься на меня. Перестань звать меня Джоли. А боже, можешь ты наконец-то будешь себя вести как системный лорд, а не как доктор кто. Ида Картер смотрела сериал. А на какого доктора я похож больше в этой своей маске? С интересом спросил у нее. На придурковатого. Вообще-то чемпион по придурковатости четвертый, и я не уверен, что пока дотягиваю до его уровня. С сожалением сказал я. Зато я обладаю способностью выводить из себя людей. Серьезно, Джоли, не используй Картер, чтоб соблазнять орков, я же Гаут. После того, как представлю перед собой эту картину, я же не смогу забыть. Майкл, ты считаешь, что выводить из себя Джолинар это хорошее проведение времени? Спросила Картер. Нет, просто мне забавно тормошить этих токра, а то они даже когда слышат о гибели кого-то близкого, демонстрируют стойкость и безэмоциональность, недоступную большинству людей. И если находишь какую-то точку, что выводит из себя токра, нужно по ней бить, чтоб мочь лицезреть настоящие эмоции симбионта. Джолинар хочет вас убить. Она и 90% галактики. Просто ответил я. Поймите, с течением времени вас начинают ненавидеть как враги, так и союзники, если постоянно не будете отказываться от своего имени. Но имя – это репутация. Мне было достаточно щелкнуть пальцами, чтоб вернуться в большую игру и сформировать армию, которая способна сражаться на нескольких фронтах. Я говорю тебе это, Сэм, что существует только три существа, которых ненавидит больше, чем Джолинар. Горшау из Билот, высший советник Токра Перкуса, и я. Сэм, тебя начнут ненавидеть вся галактика. Джаффа будут стремиться принести твою голову своим господам, а Шраки будут охотиться на тебя, по приказу своих господ. Системные лорды будут стремиться убить тебя. Но помни, они все ничто, Сэм. Ты и Джолинар способны уничтожить их всех, и они это прекрасно знают. Я хоть называю твой компьютер для набора адреса дерьмом, но это твое достижение и твое величие. Думаешь, кто-то из этих презренных существ смог бы это сделать? Нет, они влезали в головы к тем, кто знает, как работают врата, и получали их знания, они ничего не изобретали. От этого ты всегда будешь впереди них. Так что я ожидаю от вашего тендема конкуренцию за первое место в черном списке Гаулдов. А издеваюсь над Джоли я, потому что это забавно. Силкит вообще-то женщиной была, попыталась поддеть меня Джек. Да-да, конечно. Издеваться над стариками — вот что вы можете. Еще упрекните Ю в том, что он вообще от скуки придумал все эти китайские ритуалы и вообще китайскую грамотность. Тут мы прошли через уже подготовленные врата, а вот свой рюкзак я передал одному из охранников. «Генерал Хаммонд, вы не представляете, как я рад вас видеть!» — воскликнул полковник. «Отчет в моем кабинете через 5 минут», — коротко сказал он. «Ой, боюсь, у меня нет столько времени, я тут в основном, чтоб поприветствовать вас и заверить, что глисты, которых завела Картер, не мои». Генерал удивленно посмотрел на свою подчиненную. «Генерал, в теле майора Картер обитает Токра Джолинар и Фмалкшур, и думаю, она может стать посредником для нашего союза с Токра. Мы вам обо всем расскажем». Я набрал номер врат, и они закрутились, все же иногда полезно иметь высокие технологии. Я отошел на достаточное расстояние, чтоб вихрь нестабильной энергии не задел меня. «Итак, я вас поприветствовал, передавайте привет Ковальскому», и пошагал к вратам. В шаге от них я развернулся. «И вот что еще, Даниэль». «Да, она на Абидосе. Джолинар может достать амунит из нее. Джолинар, Саруш при смерти, и умрет, если ты ничего не сделаешь. У отца Картер, генерала Картера, неоперабельная лимфома, он может быть достойным хозяином для твоего друга». «И последнее, Кардишу промыли мозги, именно он тебя сдал». «И да, передай Антис, что ее эксперименты не увенчаются успехом, слишком нестабильны. И помни, отрубишь одну голову, и две другие займут ее место. Хайль Гидра». И сделал шаг назад, оставив совершенно ошеломленных людей, смотрящих на меня. На моих устах гуляла улыбка, даже знать не хочу, у них будет в головах, когда они из ступора выйдут. Глава 18. Я спокойно работал в своем кабинете, когда в дверь вежливо постучали. Учитывая специфику этой базы, то это кто-то уже близкий, учитывая, что никто не доложил, то остается только один вариант. Сэр, проходи. Древняя зашла в комнату, вместе с ней была бутылка коньяка. Уже интересней, она заметила, что я обратил внимание на бутылку. «Тебе плохо, может, дерьмовый вкус отвлечет, да, все равно не действует, чертовая эмпатка». «Уверен, ты только что подумал, чертова эмпатка», — сказала Цера, и быстро налила два стакана. «Но согласись, ты не в совсем в своем уме», — раскрикнул. «Хайл Гидра». После того, как полностью раздавил агента тайного общества Гаулдов, продемонстрировав уровень информированности за пределами банальной здравости, ведь у Токра может начаться гражданская война, они же будут друг друга подозревать. «Я нашел место, где держат Эгирию, альтернативная ты стала ее хозяйкой», ответил я быстро, чтоб перевести тему. «Хаэм, в этой реальности ты бы такое не позволил», медленно отпила свой напиток древняя. «Что изменилось? Земля пылала, 1,5 миллиарда погибли, если бы я не обратился за помощью к Асгарду, то погибло бы в разы больше. Понимаю, понимаю лучше, чем кто-либо еще, но не понимаю твоего волнения, это же не твой народ. Ты сейчас сражаешься против своего народа и не испытывал и толики тех чувств, что сейчас охватили тебя. Почему? Да, так и не скажешь, что я человек, что я поклялся защищать этот прогнивший мир». «Хе-хе-хе, прогнивший мир, какое точное высокомерное определение. Как будто я не сгнил. Земля и ее народ для меня ценен и близок. Значит, бредовые теории доктора Джексона имеют под собой какую-то реальность?» — спросила Цера, отпив еще. «Я же еще не притронулся к напитку. И с какого момента ты был с ним?» «А точно, с самого начала. Ты был с ними с самого начала их свободы, от системных лордов. Пожалуй, я могу тебя понять. Они твои дети, Земля, это твое наследие, то, что ты дал галактике. Мда, пора заканчивать ей с выпивкой, хотя она не должна на нее действовать, да и кажется, из-за моего постоянного клоунства меня не так поняли, а, впрочем, какая разница. Моим наследием должна была стать страна, что я оставлю своим согражданам, но не получилось. Дай подумать, каким историческим персонажем ты мог быть. Гай Юлий Цезарь, вообще-то я был Брутом. Решил поддержать игру я. О, я на 100% уверена, что где-то в средневековье ты взял выходные. На 1000 лет. Как-то все неорганизованные. С другой стороны, почему ты позволил сгнить Римской империи? Я что, должен был для землян нянькой? Но сейчас для землян ты именно нянька. А я поняла, ты хочешь дать толчок и посмотреть, что будет. Кстати, насчет Брута ты соврал. Надеюсь, там качественный яд, сказал я и выпил одним залпом весь коньяк. Сразу же после того, как это сделал, почувствовал расслабление по всему телу. Качественный. Сразу же посерьезнела Цера и встала. Тебе это нужно было, пойми, ты себя же сожжешь. Ты понимаешь, что у тебя было в эмоциях, там была одна жуть. Как ты вообще поддерживаешь эту маску трикстера? С трудом. ЗВ-1 вообще поняли? Слишком глупы. Анил мог понять, он все же очень умен, но учитывая, что не заметил, что женщина, которая ему не безразлична, стала другой. Тело полностью расслабилось, кажется, эта бурда действовала на Гаулдов, придавая очень серьезный расслабляющий эффект. Убью Джона, отравителя пропустили. Он одобрил. Тебе это нужно было, у тебя часть висков посидела, сказал Урбанус. И он, в отличие от Анила, это увидел. Джон понял, почему ты не взял с собой никого. Поспи, Михаил, и пусть забудутся все твои тревоги. Вряд ли смогу. Я должен уничтожить множество угроз этой галактики. Системные лорды, Рейф и Ары, они все придут сюда и уничтожат нас, если я не сделаю это с ними. Но я не хочу быть тем, кто в качестве бонуса повесит на свою совесть целую расу, или несколько. Ты хороший, разумный, Михаил, очень хороший, но тебе нужно стать самим воплощением ужаса. Ты уже им являешься, ты вселяешь ужас в каждого своего союзника или врага. Только люди, что следуют за тобой, видят тебя не как бессмертного убийцу, а как воплощение стремлений человечества. Я посмотрела Star Trek, а также множество других работ. В них заключались мечты человечества о своем месте в галактике. И ты их ведешь через тернии к их мечте. И они понимают, что они сами были слишком слабы, чтобы пойти этим путем. Хаэм, интересное предположение, что я правитель Галактической империи, не кажется ли это тебе слишком претенциозным, а также намеком на мои неуемные амбиции? Да, ты очень амбициозный человек, согласилась Цера. Очень, поверь, я не встречала ни разу настолько. Хотя, наверное, мое мнение искаженно, так как подобных тебе в моем времени не существовало. Ты строишь то, что я потеряла, поэтому люди идут за тобой. Они не готовы построить стартрековское будущее сами и доверили все тебе. Хе-хе, Поверь мне, именно они меня предадут и убьют. Для этого у тебя есть гидра. Они вряд ли предадут тебя, если ты не пойдешь против земли. Их уже невозможно развратить пропагандой, их невозможно перекупить, разве что угрожать родственникам. И то маловероятно, у малого числа из них есть родственники. Но и мои враги тоже об этом знают, так что попытаются убрать гидру перед тем, как добраться до меня. Сфальсифицировать миссию, на которой все должны погибнуть. Просто отвечаю я. Хм, это верно. Прости, я пока не так хорошо разбираюсь во всей этой кухне. Мне кажется, сам факт, что люди, которых ты спас от участи рабов, могут тебя атаковать, это не так уж дико. Люди неблагодарные ублюдки. Весело отвечаю я. О, древних не говорю, вы мудаки. Эй, возмущается женщина. Простая истина, древние в большинстве своем мудаки, с вывернутыми наизнанку двойными стандартами. Во всяком случае, о тех древних, о которых я слышал. И тут замолкаю, после чего смотрю на Циру. О, Оми, ты знаешь. Теперь расскажу тебе о Моргане Лафей. Она разрушила все дело жизни Мердина, уничтожив оружие, которое уничтожит всех вознесшихся в галактике. Поступила очень лицемерно, учитывая, что Мердин был ее лидером. Я утаил, что она спасла Мердина, тем самым всегда сражаясь за две стороны одновременно. Или сам Мердин, он издевался над Янусом из-за опасных экспериментов со временем, хотя сам пришел к опасным экспериментам. Да можно сказать, что он изменил свою позицию, но если быть честным, древние неохотно меняют свою позицию, из-за своей гордыни. Плюс у древних ярко выраженное туннельное зрение. Янус плохой, потому что экспериментирует со временем. Я хороший, потому что экспериментирую с геноцидом. Нет, это так не работает. Цра, я стараюсь не быть лицемером. Единственное, что я по совести заслужил за все, что сделал, это пуля. Мне жаль. Я тут понял, кому это говорю. Видимо, все же какой-то наркотик подействовал на меня. Да, ты права, мне нужно отдохнуть и подумать. Тилмар тяжело вздохнул. Очередной в чем-то скучный день. Впрочем, у всего есть свои плюсы и минусы. Он был Джаффа, поэтому жаловаться или стонать не было в его природе, да и каждый новый день может что-то принести. После поражения лорда Нерти от рук системного лорда Майкла, его, как и многих его сослуживцев, отправили на планету тюрьму. Впрочем, их никак не ограничивали, да и зачем, если есть очень укрепленный форпост, а врата отсутствовали на планете как класс. На орбите же находились корабли, которые в случае чего просто вывозили тех или иных Джаффа с планеты, или же прилетали с припасами для форпоста. Вооружены же войска системного лорда Майкла были по самое не могу. Развитая и технологичная броня, дальнобойное оружие, которое позволяет убивать на расстоянии до нескольких километров, да и ракетные системы также способны подавить любое восстание. Периодически на форпост вызывали тех или иных Джаффа для бесед, или же для выдачи новой личинки гаулдов. Именно последнее до сих пор выбивало из колеи многих воинов, в том числе Тилмара. На одной из таких бесед, с одним из командиров системного лорда, тот предложил ему перейти на службу к Майклу. Правда, сразу же предупредили, что не в армию, эту честь нужно заслужить. Его рассматривали как человека, что будет обеспечивать безопасность планет, что принесли присягу Майклу, и их население. Да, этот гаулд отличался, что очень сильно заботился о своих подданных, так что даже открывал специально для них школы, где учил письму, счету и другим наукам. Учитывая, что население на таких планетах бывает довольно примитивных, учителей и других специалистов требуется защита, поэтому в структуре Галактической Империи была сформирована структура как Adeptus Arbitis. Функции ее заключаются в защите подданных Императора, а также ведение расследований, связанных с уголовными преступлениями на планете. Ему подробно рассказали об его обязанностях и функциях. Также сказали, что если он покажет себя человеком достойным доверия, его могут повысить или же перевести в армию, при его желании. Тилмару не был против чего-то подобного, поэтому принес присягу Майклу и отправился на планету, которую он обязан охранять. Планета называлась Нирия. Тут проживало где-то 200 тысяч человек. Они были сильно рассеяны по территории большой площади вокруг врат. Основными специалистов, которые нужно было защищать, были учителя, инженеры и медики. Он не только должен был сам защищать планету, сколько организовать что-то по типу ополчения, которым он и должен командовать. Что Джаффа сразу же и начал делать. Первое, что ему помогли сделать инженеры, это стандартная мера защиты планеты, защита врат. На поляне вокруг врат смонтировали автоматические орудия, которые приводятся в боевой режим одним нажатием кнопки в его резиденции. Также он может закрыть врата с помощью диафрагмы. Ее постоянно не закрывают, потому что это может повредить исследователям с других миров, а вот если они проявят агрессию, то можно задействовать систему ведения автоматического огня. Вместе с активацией диафрагмы с атакой с орбиты возникло ряд проблем, но инженеры предложили систему бункеров или же пещер, в которых можно спрятать население в случае чего, заодно сделать там запасы медикаментов или провианта. В случае атаки с орбиты первыми пойдут глайдеры или десантные корабли. Для этого у Майкла существовала автоматическая система ведения ракетного огня, который опять же должен был управлять Тилмар. Поэтому он прошел ускоренные курсы, хотя на овладение всеми навыками потребуется большое количество времени. Он регулярно читает различные наставления для подобных, как он. Первое, что сделал Джаффа, так это объявил набор в Adeptus Arbitis. В основном привлекали людей дополнительными пайком, а также определенным заработком, но местные люди плохо понимали ценность денег, они больше полагались на бартер. Так что первый его набор был, мягко сказать, не очень хорошим. Больше всяких лентяев и дегенератов привлекло подобные заявления, а вот опытные охотники отнеслись к этому скептически. Поэтому пришлось нарабатывать репутацию. Эти люди были слабо знакомы с Джаффа, поэтому не испытывали к нему ненависти, которую могли испытывать жители других планет, поэтому его адаптация была относительно нормальной. Показал, что он не белоручка, как приглашенные специалисты, что может посоревноваться даже с опытными охотниками в охоте, а также может завалить даже самых отчаянных драчунов, и вот репутация у него в кармане. Дальше он провел 100 человек через ряд испытаний, в основном физических, а дальше пошли приглашенные специалисты, определяя, у кого голова на плечах имеется, а у кого нет. Набралось удовлетворяющих требования всего 10 человек из сотни. Вот с ними он и начал работать. В частности, именно с этими людьми он лично занимался чтением и письмом. Остальное население языку гаулдов учит приглашенные учителя, а вот со своими подчиненными он занимался сам, физическими упражнениями и другими занятиями занимался вместе с ними. Заставлял учить обязанности Арбайтиса наизусть, так чтоб даже если посреди ночи их разбудишь, они могли рассказать все обязанности, и за что он им лично открутит голову. В частности, это касалось табельного оружия, винтовок Мосина и пистолетов Глок. Это были упрощенные версии того оружия, которым пользуются войска Майкла. Но с другой стороны, он даже себе бы не доверил то оружие, которым пользуются солдаты Майкла, а он видел, как они им пользуются. Винтовки же Мосина были очень простые в обслуживании и очень надежными. Он даже слышал шутки, что их можно в случае чего использовать как весло, а после этого идти с ними в бой. Глок же был личным оружием для ближнего боя, плюс с универсальным питанием, можно было вставить в него патроны с интарами и использовать их как оглушающее оружие, которое не требует убийства. Подготовка всех рубежей обороны была очень тягостным заданием, в особенности тренировка в стрельбе. Хорошо, что есть интары, и глупые люди могут на своей шкуре узнать, что такое техника безопасности. Защита основных подразделений империи, в частности опытных специалистов, является существенным приоритетом в его работе, так как эти специалисты обладают уникальным опытом, и именно они ведут галактику к величию. Однако стоило следить и за самими специалистами, чтоб в их рядах не сеяла свои семена коррупция и превышение своих должностных полномочий. Хотя на взгляд Джаффа воспитание детей было слишком мягким, так они могут и на шею сесть. Джаффа воспитывали своих детей в строгости и уважению к военной иерархии, но он не был тем, кто должен был обсуждать приказы императора, а также способы его управления его империей. Отбросив самокопание, я вновь вернулся к роли лидера империи. Благо, из-за данных, что предоставили форпосты древних, у меня есть данные по планетам, что никогда не были под властью гаулдов. Часть тех, где они все же были, но сейчас нет, аккуратно приводится к коронному договору. Но это в основном слаборазвитые миры. Я туда отправляю большое количество гуманитарной помощи, вместе с учителями, медиками и охраной. Конечно, это не полноценное МВД и министерство, однако их зачатки, которые потом придется объединить в одну единую и мощную силу, силу, которая способна контролировать галактику. В основном сейчас все финансирование идет на армию, флот и разведывательные силы. Ох, надо скорее передать Эгирию Токра, а то это будет та еще головная боль, если наши разведчики будут друг друга убивать, не говоря уже о подразделении убийц, у которых и есть задача незаметно пробраться на тот или иной объект и уничтожить врага. А ведь еще дипломатические переговоры. Ох, как я люблю дипломатию, в особенности повторять одно и то же по 10 раз на день. Кстати, сейчас мы были над землей, и я телепортировал людей из Пентагона на одну из обзорных палуб, несколько театрально, но мне нужно было, чтобы дипломаты настроились на работу как можно быстрее. Под медленно проплывающую мимо них землю, я же занимался своими делами. Пересматривал «Вавилон 5», в частности серию, где Шеридан бросил вызов земле. В этой реальности она только вышла. Эх, стоит дать потом Стражинскому переснять его, с более совершенными декорациями и технологиями, хотя в каждой фразе столько смыслов. Люблю этот сериал, кроме 5 сезона. Параллельно смотрел, как генерал Хаммонд проводил презентацию правителям разных стран. Знаешь, мои речи лучше. Я их столько раз слушал, что речь генерала – это как глоток воды в пустыне, сказал стоящий за моей спиной Джон. Я повернулся к нему. Сэр, у тебя есть претензии к моим речам? Утомлять начинают на 5-й раз, а вас нет? 5, у вас склероз. Кстати, а у гаулдов может быть склероз? Да, если они часто используют саркофаг. Но я им то не пользуюсь. Может, старость, сэр, бывает такое. Все же у вас очень преклонный возраст. Еще слово, и ты будешь говорить со стаей этих гиен, сказал я, указывая на дипломатов земли, которые уже начинают доставать бедного генерала Хаммонда. Можно будет позаимствовать ваш пистолет? Разумеется, Джон, только не стреляй из него. А вот как оружие устрашения можешь использовать. За первые полчаса Хаммонд успел ввести дипломатов в курс дела и ознакомить их с основными миссиями командования Звездных Врат. Настал мой выход. Я встал на платформу и нажал на кнопку. Сразу после этого заработали кольца для телепортации. Вспышка света, и вот уже кольца опускаются, и я предстаю перед ошарашенными людьми. «Добрый день, послы. Я Майкл, правитель Галактической Империи». Мягким тоном приветствовал я их. Мой вид явно не походил на дипломата, больше мой вид походил на наемника, что планирует через минуту вступать в бой. Этот Джон был одет, как всегда, безукоризненно, а я вот, радовал всех тактическим жилетом и пистолетом на бедре. «У вас есть вопросы?» «Да, если верить тому, что сказал генерал Хаммонд, американское правительство самовольно вступило в военные действия с вашим народом, и мы», начал представитель Британии. «Я и сам в курсе, что они сделали», так же мягко ответил я. «И будьте честными, вы бы сделали то же самое. Так что давайте закончим этап взаимных обвинений, плюс это выставляет вас слабыми, когда вы ругаетесь перед лицом третьей стороны. Генерал, вы уже перешли к сути?» «Пока еще нет», честно признался Хаммонд. «Итак, я хочу вам передать этот космический корабль. Он сочетает в себе характеристики авианосца и линкора. Но под вами я подразумеваю Землю, а не какую-то конкретную страну. Поэтому я настоял на рассекречивании проекта Звездных Врат. Думаю, генерал рассказал вам о всех рисках, и мне не стоит повторяться. Это меня утомило. Передать, но как вы себе это представляете?» спросил представитель Китая. «Это уже вам решать», ответил ему я. «Сформируете вы новый оборонный союз, или же еще что-то, все это будет на вашей совести. По сути, я передаю вам корабль в ответ на официальную бумажку, подразумевающую договор о ненападении, и так далее. Зачем вам что-то незначительное?» спросил представитель России. «ХМ, договоры на самом деле это не просто что-то эфемерное, это репутация. Конечно, вы, когда окрепнете, можете подумать о том, чтоб на меня напасть, однако я легко раскрою это вашей общественности. Вы, конечно, можете придумать сказочку, что я Муссолини и Гитлер в одном флаконе и вообще хотел напасть первым, но это деяние уничтожит вас еще и на галактической арене. Я легко могу подать петицию Асгардам, и они вполне могут решить уничтожить всю космическую инфраструктуру Земли, и вы будете добираться до уровня гипердвигателя еще лет 500, но, вы имеете большинство преимуществ над нами», резонно заметил британец. «О, да, я имел над вами преимущество еще, когда сформировал Римскую империю, однако я пытался вас все же развивать, а не дать вам в руки ядерное оружие. Вы мир, в котором нет наквадаха, идеальный мир для того, чтоб вас не воспринимали всерьез, до определенного момента. Впрочем, все же некоторые гаулды стремились вас истребить, например, Сокор с его чумой. Однако в тех или иных формах я вас защищал, не выдавая своего присутствия. Теперь я этого не могу делать». «Альтернатив нет?» – спросил китайский представитель. «Нет, только война. В представлении гаулдов они феодалы, А вы дикари из леса, с дикарями не договариваются, их подчиняют силой оружия. Впрочем, вы можете считать, что я и генерал Хаммонд врем, но об это стоит обсудить уже вам самим. Я только озвучу лишь несколько факторов, которые удовлетворили бы меня как императора. Генерал Хаммонд прекрасный командир и администратор, и куда бы ни перенесли врата и какую бы форму ни принял проект Звездных Врат, генерал Хаммонд должен быть его командиром. Почему? Спросил британец. Потому что он готов подорвать себя тактическим ядерным боеприпасом, если возникнет угроза Земле. Твердо сказал я. То, что не способен ни один из вас, возможно, вы можете назвать множество собственных офицеров, что способны на то же самое, однако он самый опытный человек в межпланетных делах, спускать в унитаз весь его опыт было глупостью. И второе, совет, не допускайте клоунов из ВВС к Хаттеку, лучше какой-то капитан подводного корабля или авианосца, дальше все уже в ваших руках, это весьма полезные знания. Мы должны доставить информацию нашим правительствам. И последнее. Не советую вам угрожать кому-то из вас рассекречиванием программы. Это глупость, которая способна парализовать ваше правительство на несколько лет, если не подано правильно. А один из самых могущественных системных лордов, Апофис, не будет ждать. Мне чудом удалось отвлечь два его корабля, что направили на Землю. И вряд ли вам будет и дальше так вести. На этом все. Надеюсь, мы встретимся на следующем межпланетном форуме как можно быстрее. Я постараюсь привести несколько инопланетных рас, которые тоже могут вам помочь. Я встал и ушел. Да, дипломатия может задолбать кого угодно. Здравствуй, Эгерия, с улыбкой сказал я, приветствуя женщину в моем кабинете. Сразу же после прибытия в эту реальность я направил на Пангар усиленную контактную группу, которой довольно легко удалось выторговать Эгерию на Тритонин. Даже знать не хочу, как они это сделали, думаю, не обошлось без оружия. Потом одна из моих оперативниц согласилась стать хозяином Эгерии, что логично, я бы ни за что не выпустил подобный инструмент власти из своих рук. Силкит, хочу сказать, что ты прекрасно притворяешься добрым. Эгерия, когда это я притворялся? Или ты предлагаешь мне ходить по дворцу Ра в футболке? Я считаю людей равными, пусть лорды сдохнут. Это просто смешно, я тебе помогал, когда ты даже это не видела, заметил я. Значит, ты великий обманщик, выплюнула она. Знаешь, не зная, что у гаулдов нет месячных, подумал, что это они у тебя. Что с тобой, Эги, я же вроде тебя спас от сумасшедших ученых, я даже помогал Токра. Чем же я заслужил твой гнев? Я же добрый и пушистый. Эгерия некоторое время стояла как вкопанная, а потом заговорил хозяин. Майкл, думаю, она обижается на то, что ты возглавлял следствие против Токра. Ты уже ей сказал, что если бы я работал на все 100, то Токра уже бы не было. Вот и нагнали меня преступления, Силкита. Кажется, эта маска уже начинает мешать. Она матерится. Даже не знала, что в гаулдовском языке такое есть. Она хочет разбить тебе череп. Кажется, она тебя хочет съесть. Правда, в отличие от тебя я никогда не любила пожирать других гаулдов. Вновь взяла контроль Эгерия. И это она шутила. Ладно, я готова с тобой работать, только на определенных условиях. Каких? Я действую хоть и в составе твоей империи, однако автономно, меня раздражает то, что я должна тебе. Эгерия, кажется, я дал достаточно намеков на то, что я разделяю твои воззрения на будущее гаулдов. Даже создал организацию, которая исповедует ту же идеологию, да что там, я даже убедил многих гаулдов в ущербности их пути. И поверь, они больше верны этой идее, чем мне. Прошу прощения за мою вспышку. Для меня прошло гораздо меньше времени, чем для тебя. Извинение принимается. Другое дело, будет очень сложно убедить Токра принять тебя обратно. Понимаешь, они меня слегка боятся. Ну, знаешь, я Силкит, создатель Ашраков и так далее и тому подобное. Не могу не согласиться с их оценкой. Резонно заметила королева. Господи, Эгерия, я же не Анубис. Чего вы из меня монстра рисуете? Да я человек постоянно со своими планами. Но я же не фанат геноцидов, потому что мизинцем об кровать ударился. Так почему такое недоверие ко мне, КХМ? Кашлянул за мной Джон Рис. В это не верит даже твой собственный охранник. Сара, приводит аналогию. Ты Джон Константин, хотя я до сих пор не знаю, кто это. Эй, какой я еще Константин? Во-первых, я не такой харизматичный. Во-вторых, я не такой мудак. Тут уже подключилась Сара. Хорошо, будь Оби-Ваном Кеноби, который направил паренька убить собственного отца. Хоть что-то, согласен. проворчал я. Мои ссылки на другие вселенные довели до ожидаемого результата, уже надо мной начали издеваться, впрочем, так даже лучше. Да и лучше, когда шутит, когда боятся. А ты кто, Игерия? Лия, впрочем, да, ты была слишком неосторожна, ты же знала, против кого выступала, почему так торопилась. Ты и сам должен знать почему. Я хотела подорвать силы Ра, и продолжить войну между Асгардом и Ра, истощая его силы, и с помощью Асгардов завершить переворот. Призналась Игерия. Девчонка, Ра, сражался с Асгардами еще, когда тебя на свете не было. Он быстро проанализировал, какими способами секретная информация могла попасть к Асгардам и вывел то, что против него кто-то работает изнутри. Скормил разным лордам разную информацию и вышел на тебя. Стоило сразу же подумать, против кого ты выступаешь. Думаешь, почему я такой наглый, атакую сразу сотню миров, веду себя крайне вызывающе? Потому что это сеет смуту среди системных владык, и ты мне нужна, чтобы вывести из-под удара Токра, а также получить кое-что от них. И что же, я знаю, что Токра обладают маячком практически на каждом крупном корабле флота системных лордов. Эта система была бы полезна в завоевании галактик. Значит, ты хочешь завоевать ее? Я не политикан, чтоб называть это операцией по принуждению к миру. Я честен и знаю, чего хочу. В частности, а ты что хотела, когда уничтожила бы системных лордов? Я прекрасно, кстати, осознавал, с кем говорю. Эгерия куда больше похожа на Силкит, чем я. Да и знала его, хотя и сам просмотрел данные с мозгов Осириса, Исида и всех прочих, исходя из этого временного периода. Что сказать, мы с Силкит были ярко выраженными антиподами, холодные и параноидальные до безумия существо, который действительно привык разыгрывать самые неожиданные карты. Думаю, Игерия может определить, что я не Силкит, причем определят она это уже прямо сейчас. Но тут очень хорошо действует искажение сознания, связанное с данными, что она получает от носителя, а также убежденность о том, что Майкл обладает куда большим количеством тайных планов, чем обычный клоун, которым предстаю я. Та же Джолиар постоянно ловил сильный диссонанс, это так понятно. Можно сказать, сейчас Игерия даже больше подражала мне, чем кто-либо, даже больше, чем Анилу. Сейчас она пытается определить мои базовые поведенческие реакции и сравнить с Силкитом, возможно, спровоцировать меня на те или иные действия, совершив поступки, которые Силкит посчитал бы оскорбительным. Потом попробует проверить Майкла, и уже составить портрет. Игерия хороший разведчик. Возможно, она уже определила, что я не Силкит, но лучше не задавать этот вопрос раньше времени, а дать ей время выждать. Да и сам смогу выждать. Большинство системных лордов я убью, так что самостоятельно не буду вступать ни с кем в контакт, а те оперативники, что вступают в контакт с ними в целях дипломатии, обычно хорошо подготовленные оперативники при поддержке гаулдов. Их тандем может создавать идеальную иллюзию того, что перед системным лордом сидит практически равный им по возрасту гаулд, а вот с Агирией будет сложнее. Она слишком близко ко мне подошла и очень долго со мной говорит. Стоит сказать, что заранее подумал об этом сценарии. Обмануть было бы достаточно непросто, но возможно ту же Агирию. Но если честно, мне лень. Я не для того выстраивал практически идеально работающую систему, где я могу сидеть в стороне ото всех, чтоб потом заморачиваться притворством. Конечно, я притворяюсь клоуном, но не об этом сейчас. Я надеялась построить куда более стабильный мир, чем есть сейчас. Конституция, верховенство права над хотелками системного лорда, общие права человека, право на жизнь, право на бесплатное образование, право на медицинскую помощь и так далее. Разве ты не об этом мечтала, Игерия? Земля – это мир, который мы можем взять за пример, хотя мне больше, если честно, нравится Таллана, но Таллана – это следующий этап. Сейчас нужно вытащить людей из средневековья, в которые загнали их системные лорды. Кстати, можно задать тебе моральный вопрос? Давай. Есть раса долгоживущих существ, у них есть метод экспансии, который базируется на распылении биологического оружия, которое направлено на полное снижение фертильности младших видов. Целые расы будут умирать в течение пары сотен лет, оставляя всю инфраструктуру своим союзникам. Что мне сделать с ними? Я задал этот вопрос многим. Тору. Он сказал, что лучше просто лишить их возможности строить космическую инфраструктуру и обратить ущерб вспять. Некоторые мои офицеры считают, что я должен вбомбить эту гипотетическую расу в каменный век. Игерия ненадолго задумалась, все же наличие биологического оружия как доминантного говорит о многом, и об ашинах в частности. Я бы постаралась изучить эту расу изнутри, понять, есть ли у них внутренняя оппозиция, и привести ее к власти, однако весьма высока вероятность рассекречивания, если это космических вид, и уничтожения оппозиции биологическим оружием. Если наука настолько развита, то концепция генетически направленных вирусов у них должна быть развита на высшем уровне. Запрограммировать вирус на поражение одного человека или группы людей должно быть сложно, но не невозможно. Я и сама разрабатывала такое оружие, однако способность гаулдов излечивать себя выше всяких нормальных значений. Поэтому я бы уничтожила всех ученых, что разрабатывали то или иное биологическое оружие, убила бы всех руководителей, что отдавали приказ, потом бы запустила в системы боевые вирусы, чтобы удалить любое упоминание вирусов и способов их производства. И да, я поддерживаю Тора в космической блокаде подобного вида. Что ж, довольно продумано. Когда нужно будет решить эту проблему, я позвоню Токра. Сейчас у нас более насущные проблемы. Входящая червоточина, сказал оператор Врат. В командном пункте уже были генерал Хаммонд, полковник Нил и майор Картер, в которой сидел инопланетный паразит-повстанец по имени Джелинар. Солдаты еще не знают, как к этому относиться, но им определенно стало куда комфортнее. Этот Токра за несколько дней провел обновление оборудования, написав куда более совершенные программы набора, вместе с многим другим. В общем, Гаулт на вашей стороне куда полезнее, если он не враг, хотя был еще Майкл, но он скорее был головной болью. После его последнего экспромта, доктор Джексон был очень возбужденным и каждый день просил набрать планету, где была его жена. Майор Картер после известий, что ее отец умирает, готова была задушить любого, кто ее окружает. Во время учебного спарринга она сломала руку Тилку, вместе с парой ребер, так что все обходили ее стороной, во всяком случае старались. Джелинар была гораздо сдержаннее, говорила в фирменном высокомерном стиле гаулдов, хотя, наверное, так она отгораживала свои эмоции. Хотя, наверное, появись перед ней Майкл, она бы убила его, без всяких вопросов. Щит установлен. Новый апгрейд врат, вместо диафрагмы теперь для защиты выступает энергетический щит, который очень близко расположен к горизонту событий, не пропуская ничего с той стороны. «И кто там?» – спросил половник. «Код подтвержден. Это Майкл. Может оставить щит?» – спросила Джелинар. «Понимаю, он тебя раздражает. Обеих вас, но это было бы неэтично, в особенности, когда он нам передает корабль», – сказал генерал. «Открыть, точнее снять щит. Есть, сэр». Через примерно 30 секунд на пандус вышла довольно красивая женщина в военной форме и с ленточным устройством на руке. На нее уже были направлены автоматы службы охраны. «Майкл, ты решил вспомнить молодость?» Решил пошутить Анилу через громкоговоритель. «Майкл не соврал, когда охарактеризовал вас Анилу», сказала Гаулт. «Я прибыла сюда, чтоб встретиться с Джелинар и Фмалкшурой вами». «Майкл опять что-то замышляет», сказала Джелинар. «У меня такое чувство, что он что-то замышляет, когда спит, и он не встает с кровати без трех планов, как надеть одежду», проворчал Анилу. «У нас гостья, пожалуйста, полковник, ведите себе подобающе». «И да, майор и Джелинар, вас это тоже касается. Этот урод скомпрометировал мое разведывательное агентство», сказала Джелинар. «А Сэм хочет его задушить еще больше, чем я. Он показал, что знает о ее семье даже больше, чем она сама. Это как минимум неприятно, как максимум просто свинство». В конференц-зале присутствовали все члены ЗВ-1 и генерал Хаммонд, который сумел передать все вопросы о согласовании и формировании общей программы «Звездных врат» политиков. Как только женщина вошла, многие ощутили определенную ауру власти, исходящую от нее. Она смотрела на людей спокойно, однако на ее лице гуляла легка улыбка. Одета же она была в военную форму Израиля без знаков различия. «Мы не знаем вас, но предполагаю, вы знаете нас». «Да, я знакома с вашим послужным списком, генерал Хаммонд, полковник Нилу. Стоит сказать, Майкл очень высоко о вас отзывался, а он умеет видеть таланты. Так, может, представитесь и скажите, зачем пришли?» — предложил Джек Нилу. «Хорошо, мое имя Эгерия, я королева Токра», — ответила женщина. Тилк впервые проявил свои эмоции на полную мощность. Сэм и Джелинар от шока просто сели в кресло. Доктор Джексон поправил очки и заморгал, очень сильно заморгал. А вот генерал Хаммонд и полковник Нилу не поняли такой бурной реакции. «Кажется, вы были мертвы», — вспомнил историю Токра Хаммонд. «Спасибо, мне гораздо лучше». Женщина улыбнулась. «Джелинар, Майкл очень высоко о тебе отзывался, хотя ему немного не нравится твой стиль шпионажа и побега. Но просмотрев информацию о тебе, я считаю, что ты достойна самой высокой похвалы. Нечасто лорды понимали мои мотивы и переходили на мою сторону. А откуда мы знаем? Я мать всех Токра, они просто проведут обычный ДНК-анализ, полковник. Майклу показалось лучше, если Джиллианар меня проводит на базу Токра, вместе с отцом Саманты Картер. Заодно мы можем разоблачить шпиона. Мы не можем так рисковать, моя королева, заговорил шокированный Джиллианар. Хотя мы не можем рисковать, оставаясь на этой планете. Ты слишком большой параноик, Джиллианар. Даже если землянам захочется взять в плен меня, то они не могут отменить хаттек Майкла, находящийся над планетой. Прошу вас, Эгерия. Кстати, как зовут вашего хозяина? Мое имя не имеет значения, ответила женщина. Можете обращаться ко мне, как вам будет удобнее. Как сами понимаете, я такой же посредник, как и Джиллианар. Я должна стать связывающим звеном между людьми, Майклом и Токра. Ага, согласиться на змею в башке. Полковник, если бы Майкл попросил меня поучаствовать в оргии со всеми системными лордами одновременно, я бы исполнила приказ, сказала женщина. Вы вроде бы 6 месяцев сидели в тюрьме на Ближнем Востоке. Я тоже, только гораздо дольше, мое правительство отказалось от меня, и единственное, что я хотела, так это умереть. Майкл спас мою жизнь, поэтому я исполню любой его приказ. Хотя сливаться с Агирией он не приказывал, а просто предложил. Я согласилась. И да, возможно, это из-за определенной фобии, боязнь остаться самой, может из-за способности Гаулдов блокировать воспоминания, а может мне было просто интересно. Все вздрогнули от спокойно голоса женщины, все поняли, что она была отнюдь не полевым солдатом, а была членом разведывательного командования своей страны. КХМ, а Силкит может быть интересным. Подобрать такого носителя для Эгерии. Силкит тут ни при чем, коротко ответила Эгерия, ведь Майкл это не Силкит. Примечание к части. Иду в поход против Сета, как против самого тупого системного лорда. Нужно подкупить агента ФБР, чтоб никто не заметил пулеметных очередей. Приватбанк 5168-7554-6955-2026. Глава 19. Гора Шайн. Простите, в каком смысле не Силкит? Спросил Анил. Я знала Силкита не так уж хорошо, на самом деле его никто хорошо не знал. Однако нетрудно понять, что Майкл не Силкит, он это даже не скрывает, спокойно ответила Эгерия. Это, конечно, интересно, но думаю, только доктора Джексона интересует, кем был Майкл и как он отметился в истории. Мы же больше считаем его человеком, что за год сумел собрать огромные ресурсы наравне со стандартным системным лордом, сказал генерал Хаммонд. Поэтому вам стоит понять, как он мыслит, проанализировав его действия. Что вы можете сказать по этому поводу? А я как человек новый, буду давать подсказки. Он чрезвычайно организован, методичен, точен. Майкл не допустил ни одной ошибки, когда изображал Чарльза Ковальского. Он полностью подделал его чувство юмора, походку и мелкую моторику, безупречно демонстрировал любые эмоции, которые должен был испытывать оригинальный Ковальский, однако его настоящие эмоции никогда не прорывались наружу. Поэтому его нельзя было идентифицировать по светящимся глазам, дала характеристику Майклу Джиллианар. Кстати, можно вопрос, почему у вас глаза светятся? Спросил Анилу. Гормональные реакции, коротко ответила королева. Точно. То есть это свидетельствует о том, что Майкл чрезвычайно спокойный гаулт, который может ассимилироваться в любом обществе. И что это нам говорит? Анилу, представьте, что вы живой бог, что вам поклоняются миллионы. Вы просто физически не можете изображать обычного человека по типу Ковальского или Картер. Джиллианар ярко демонстрировала все стандартные черты Гаулда во время своего внедрения. Это связано с двумя факторами. Он постоянно притворялся Гаулдом, и он сам Гаулд. Ни один системный лорд даже ради собственного выживания не сможет повторить то, что сделал Майкл с Ковальским. Тут все задумались. Даже вы, Эгерия? Спросил Тилк. Да, Тилк с Чулака, даже я. Слишком долго я была в определенной среде, и это наложило отпечаток на меня. Кстати, тут могут быть верны теории доктора Джексона, что Майкл оставил свой отпечаток на Земле, но опять же, специфика поведения остается. Человеку или Гаулду, что постоянно привык практически к безграничной власти, сыграть обычного офицера Балагура будет очень трудно. Но для Майкла это не составило никакого труда. Это одно из главных доказательств против того, что он Силкит. Да, Джиллианар, Силкит не был богом коварства и обмана, Он просто умел делать хорошие инструменты для коварства и обмана. Он мало чем отличался от любого другого Гаулда, правда, его придумки в отношении своих инструментов могли соперничать только с Майклом и Сра. Гаулды редко, когда способны к по-настоящему великому творчеству. Майкл уникальный представитель вида, так же как и я. В свое время я искала множество союзников по всей галактике, но никогда не натыкалась на такого, как Майкл. Скорее всего, либо он тогда не родился или не был мне интересен, так как я сосредотачивалась на тайной власти вместо открытых битв, которые так любит Майкл. Вы хотите сказать, что он солдат? Он упоминал, что сражался с Асгардами и Союзом 4 раз. Это могло быть правдой. Период нашей наиболее интенсивной борьбы. Но существует проблема. Это никак не проверить. Почему? Удивился Джексон. Потому что все гаулды нарциссы. Во всех данных будет значиться, что Бастит собрала флот, который ударил в спину Анубису, но никогда не будет упомянуто те сотни, что позволили этому случиться. Поэтому вы, доктор Джексон, во всех гробницах найдете сказания о победах системных лордов, а не о тех, кто их добился, мягко сказала Эгерия. Чтоб внушить благоговение перед последующими поколениями, искаженную информацию передается и потомству. Так что хоть какая-то информация о том, кем мог быть Майкл, содержится только у очень старых гаулдов. Кстати, можно вопрос, а куда делась вся армия гаулдов? Я так понимаю, это были миллионы солдат. К разговору подключился Анилу. А куда делись громовые воины императора в Вархаммире? Смотря на недоумение людей, она все же пояснила. Известно, что Майкл любит Вархаммир, вот и многие заинтересовались этой вселенной, поэтому я могу давать на него ссылки благодаря моему носителю. Но, видимо, вы не разделяете увлечение Майкла вымышленными вселенными. Все они были убиты. И не думаю, если Майкл тот самый выживший воин, то пылает большой любовью к системным лордам. По факту воины были отдельной кастой нашего общества, которая получила значительную автономию после того, как мы начали распространяться по галактике, однако они все еще следовали генеральным императивам, которые закладывала та или иная королева для них. Однако, если живешь достаточно долго, можешь начать думать своим умом. Кроме того, нельзя недооценивать коллектив. Со временем такие, как он, сражались не за системных лордов, а за друг друга. Я очень высоко ставлю шанс, что он такой солдат. Возможно, он выбрался некоторое время назад из стазиса. Некоторое время. Это пара тысяч лет. Ра был знаменит тем, что редко убивал своих врагов, считая, что любые могли быть полезным инструментом, в том числе и бывшие враги. Он мог сохранить некоторое количество своих боевиков в тайне, чтобы потом использовать их при слабости. Стоит сказать, что гаулды могут гораздо эффективнее уничтожать любые следы в истории. У них нет проблем с уничтожением свидетелей, однако им не всегда хватает методичности. Как и Джеффа, вряд ли что-то изменилось за пару тысяч лет. А у Майкла подобная методичность есть? Разумеется, он очень методичный человек, однако он еще доверяет себе и другим людям, что не свойственно классическим руководителям разведок. Как генерал Хаммонд доверяет вам, так и он доверяет своим людям, что свидетельствует, что он больше солдат, чем разведчик. Вы и сами его должны были его проанализировать, как он действует, какие приказы отдает, где его баланс между наступлением и отступлением. Он любит сражаться, коротко ответил Тилк, но не как любой другой гаулд. Ему доставляет удовольствие, когда он сражается с равными противниками. Это и я поняла. У меня есть весьма краткий обзор того, что знает моя носительница. Она была в Ордене еще новичком, так что мало что знала. В основном она большую часть времени провела в больнице, восстанавливая свои силы, потом восстанавливая свои навыки. Однако в Ордене ходит множество мифов об Майкле, однако все сходятся на одном: он воин, он любит сражения. Он не подобен Апофизу, с которым вы сталкивались, который предпочитал брать на себя важные задания, так как перестал доверять Джеффа. Нет, Майкл старается внушать уважение и чувство товарищества, то есть действует как хороший офицер армии Земли. Кстати, а можно узнать, где он вас нашел? Спросил ее Анилу. Просто мы тут говорим о том, какой он на самом деле простой, и бац, у него есть королева Токра, которая была убита больше 3000 лет назад. Есть секретные данные о внедренном агенте в секретную организацию. Эгерия усмехнулась. Это просто Анил. Как думаешь, чем занимался в параллельной вселенной Майкл? Ты и понятия не имеешь, ведь так? Он показал тебе картинку и оставил переживать вместе с разбомбленной землей, а потом исчез. Не считаете это подозрительным? Кроме того, почему вы думаете, что Майкл только что нашел это зеркало, а не то, что оно было у него лет 20-30, а может 100, Майкл мастер дымовой завесы, вся эта манипулирование информацией, нелепые отсылки, даже установленная вами шутка, что Силкит женщина и что Майкл предпочитает ассоциировать себя с мужчиной, все это дым. А последние 30 лет я провела на лабораторном столе, в компании милых ученых, надеюсь, их кто-то начинит пулями с полонием. Над тобой экспериментировали, моя королева, с волнением сказал Джелинар. Отряды Майкла их уже достаточно напугали, кроме того, они уже за это расплатились. 20% их населения вынужденные наркоманы, которые умрут от любой простуды, если перестанут принимать лекарства, основанные на исцеляющем факторе Гаулдов. Они назвали его тритонин, и Майкл сумел его синтезировать. То есть у него есть лекарство от всех болезней? Спросил Анил. Скорее снятие оков со всех Джеффа. Он это предпочитает так называть, потому что он меньше всего хочет подсаживать людей на иглу фармакологических корпораций. Тритонин – это колоссальная власть, поэтому Майкл на будущих переговорах предложит производить тритонин совместно, пока свободные Джеффа не обретут собственное государство. Также это исключит манипулирование этим народом со стороны как землян, так и Майкла, так как всегда будет сторона, которая может перебить цену. А когда у Джеффа появится собственная страна, можно развить собственную химическую промышленность. Тилк был поражен, очень поражен. Майкл довольно умен, но именно как солдат. Армия Джеффа скована личинками, его же нет. По сути, заполучив формулу тритонина, он сменил геополитический баланс сил. Он сразу же нашел применение этой технологии. Довольно умно. Будь он обычным гаулдом, он бы потратил еще лет 100 на наращивание армии в каких-то скрытых планетах, приказав Джеффа плодиться как кроликам. Именно так бы поступил классический системный лорд. Правда, у Сета не хватило бы мозгов даже на это, он вообще слегка туповат. Ну как слегка, он совсем туп. Говорят, Майкл его нанял. У Майкла даже почтовые голуби умнее Сета, ответила Эгерия. А это достижение, не для голубей. Если Майкл и сотрудничает с Сетом, то у него бомба в голове, и он накачан специальными наркотиками, чтобы блокировать его уход из носителя. Поводок, который сравним только с петлей. Итак, вы имеете дело с солдатом, который обладает очень выдающимися способностями. Быстрая адаптивность, вот что нужно было на поле боя с Асгардами. Вы не сталкивались с ними, у меня об этом только смутные воспоминания, но сейчас ни одна наземная армия не сможет ничего противостоять Асгардам. Тогда же могла. Адаптивность гаулдов должна была быть на высшем уровне, чтобы даже тактикой закидывания мясом можно было сдерживать 4 расы. И если он один из таких офицеров, это плохо. Для его врагов, уж лучше бы вы столкнулись с настоящим силкитом, это было бы безопаснее. Почему же? Спросил Хаммонд. Из чего следует паранойя? В большинстве своем из страха. У Майкла страхов весьма мало, и они хорошо скрыты дымом. И если он все делает не из страха, а из доблести, прогнозировать его действия будет очень сложно. Он может быть действительно демократом, как можно увидеть на первый взгляд, но он лишен двух главных проблем революционеров. Он не хочет на этом заработать, и он не максималист, не хочет заработать. Те его доспехи были очень вычурными, как и официальный наряд британской королевы, но несмотря на это она экономит электроэнергию в Букингемском дворце. Резонно ответила королева, вы не были в его кабинете. Он может позволить себе практически все, но его рабочий стол – это хороший дубовый стол, сделанный на заказ, обшитый дубовым ажуром, которым пользовались минимум лет 70. Майкл отнюдь не бессеребренник, но у него совершенно другое понимание комфорта, чем у обычного гаулда. Ему будет одинаково комфортно в пятизвездочном отеле, как и в африканской деревушке в 40-градусную жару. Он с одинаковым удовольствием съест как дорогую еду, сделанную на заказ, так и прожаренную крысу. «Стоп, а это вы откуда взяли?» – решил удостовериться Джексон. «Когда мы обменивали Ковальского, он предоставил нам хорошую еду, сделанную явно на заказ. Он хоть раз выразил свое недовольство вашей одеждой, апартаментами, в которых нужно вести переговоры, или еще чем-то», – ответила Эгерия. «На базе ордена он ест в общей столовой. В те моменты, когда может себе это позволить, правда, и кормит там нормально, гораздо лучше, чем у вас. Это дополнительный аргумент против практически классического нарциссизма гаулдов и против Силкит. Но он хорошо подделывал Ковальского и, да, но его самый близкий аналог – полевой агент. Он не тот, кто сидит в уютном кабинете и плетет интриги. Профессиональная деформация, высокопоставленные чиновники от разведки не пачкают руки, а если и пытаются это сделать, то их таланты по меньшей мере смешны. Я в том числе. Поэтому и попалась. И еще, у Майкла нет страха разоблачения. Я это увидела отчетливо. Слишком густой дым он поднял. Даже если начнут распространяться слухи, что Силкит не настоящий, это не отменяет страха уже перед Майклом. Любому другому системному лорду на консолидацию таких ресурсов понадобились бы столетия, Майклу месяцы. Это подтверждает его несомненные лидерские качества, а также высокий уровень интеллекта. И да, его пропагандистские ролики звучат примерно так: «Убьем системного лорда во имя мира». Стоит сказать идеальные слова в этой ситуации. Но разве такие слова могли сподвигнуть тысячи жителей планеты пойти под руку инопланетянина? Спросил Хаммонд. Под мою руку они бы не пошли, как и под руку Джелинар. В нас слишком мало человеческой простоты и слишком много ненужной горделивости. Вот это и является очень необычным. У Майкла нет горделивости, она понятна и больше направлена на вас. Это нормально. Что еще вы можете нам о нем сказать? Я не знаю, кто такие великие древние, коротко ответила Эгерия. Возможно, цикл лавкрафтовских ужасов – это пересказ похождения отряда Майкла во времена войны с великими расами, и так он сохраняет память о них, стертых гаулдами. Согласно, сохраняет в весьма гротескной форме, однако очень трудно понять истинную личность Майкла. Он сказал, что его настоящее имя Майкл. Сомневаюсь, возможно, Нирлахотеп как раз оно. В общем, слишком плотный туман. Знаете, лучше всего не слушать то, что он говорит, а просто смотреть на его поступки и анализировать только их.